Иросанин ответный удар. Глава 1. Приходить в себя с дыркой в животе было не очень приятно, но мне было заведомо лучше, чем типус с пепельной головой, что лежал возле моих ног. Помимо жуткой вони от сгоревшей плоти, мое внимание привлекла оплавленная цепочка с неповрежденным знаком. Как только я осознал, где я его раньше видел и что он означает, меня накрыла волна образов, и я заорал от дикой боли, словно мне сверлили все зубы одновременно без какой-либо анестезии, а потом забили в виски по паре дюжин гвоздей. Второй раз я пришел в себя, где-то через 3 часа, при этом мои руки двигались совершенно самостоятельно, накладывая на рану повязку с заживляющей мазью. С моей регенерацией в ней не было особой нужды, но входить в режим мудреца для ускорения лечения было откровенно лень. Какой еще режим мудреца? Выпалив скороговоркой эту фразу, я словно прорвал пеленку, закрывавшую от меня происходящее, и я наконец перестал воспринимать ВС в виде от третьего лица и посмотрел на свои руки под тем углом, под которым это положено делать. Здоровенные лапищи были знакомы и незнакомы одновременно. При всей видимой физической силе рук, кисти и пальцы выглядели достаточно гибкими и утонченно артистичными. Это не смогли скрыть даже защитные пластины на тыльной стороне ладони и облегающая перчатка без пальцев, к которой они крепились. Убитый мной имкультист, валявшийся рядом, принадлежал к кровавой секте Джашина, и теперь на одного маньяка в стране огня стало меньше. А теперь позвольте представиться. Джирая, Синси, Иросанин с Жабьей горы Мбоку, попаданец Дима. Теперь я был новой личностью, соединявшую в себе черты старого, матрого извращенца и более молодого любителя аниме, который погиб при очередном эпизоде с рязанским сахаром, что случился перед началом новой избирательной кампании. Жалеть о моей гибели было некому, как и мне ни по кому было тосковать, так что я со спокойной совестью сосредоточился на просеивании общей памяти в поисках важной и срочной информации. 10 месяцев спустя после своего пробуждения я теперь мог предъявить доказательства своим прежним частям сознания, что слияние ВС же пошло на пользу Иросанину, и он хоть и потерял чуть в навыках и опыте, но зато смог сосредоточиться на заброшенном мастерстве сен, дзюцу стиля жабьего мудреца. Пришлось потратить почти год, но теперь мне не нужны были спутники жабы, и я сам при сборе природной чакры больше не напоминал черепашку ниндзя жабьего разлива. Круги возле глаз остались, но с этим пришлось мириться. Скрытое применение сен, чакры вещь, по сути, почти бессмысленная, так как ее никто не чувствует, кроме пары сенсоров, и в Конохе сейчас таких нет. Возвращение в скрытый лист я провел без особой помпы, точнее даже проник так незаметно, как это только позволяли мои навыки. Бойни у Чехещ не случилось, так что у меня было время проработать свои дальнейшие действия. Первым делом стояла ликвидация главы корня, после того, как он заполучит глаз у Чехи и тем начнте от 6 часов до гибели великого клана основателя. Потом я хотел помешать убить мать Саске, но это будет зависеть от успешного приживления глаза Шису и того, как ловко у меня получится наложить жабье гендзюцу и вплести в него силу проклятых глаз Учиха. Примерно неделю я изображал каменную статую самого себя, такую же, как дюжина других, что я разместил по всей Конохе, как свидетельство своего телесного великолепия. Статуи были изготовлены мною из обычных кусков мяса, которым я придал свой облик с помощью дзюцу модификации тела, а потом напитал природной чакрой, от которой они превратились в камень. Пафосные позы в стилистике древнегреческих статуй и работ средневековых скульпторов привлекли известное внимание, особенно своей детальностью в самых мелких чертах и минимальным количеством одежды. Предлогом для этого я выбрал рекламу своего спортзала, который типа скоро откроется, так что статуи стояли совершенно официально, но из-за изображения почти полностью обнаженного строения тела скульптуры были смещены чуть в сторону от основных дорог и тропинок. По совпадению половина из них пришлась на места, где я подозревал или гарантированно знал про тайные лежбища корня. 2 раза я попал в самую точку. После установки статуи, где-то минут через 20, может 30, колония жуков одного клана очень старательно изображала поиск медоносных цветов. Ага, в сентябре, самое время. Сложнее всего было не куковать неподвижно, а охватить сенсорикой все статуи и окружающее их пространство, не нарушив баланс природной чакры, чтобы суметь отследить Шису и Учиха по прозвищу «Призрак». Одноглазый старейшина спешил в лабораторию, окрыл Ней успехом. Редчайший даже среди подобных себе Мангекьё Шаринган Шису и был теперь его и только его. Ха-ха, Данза опустил взгляд своего единственного глаза вниз и увидел, как чья-то рука раздавливает его ещё бьющееся сердце, вырванное из груди жестоким ударом под левую лопатку. КХВ, как нелепо, обида на судьбу захлестнула старого шиноби, потому что именно сейчас он был вынужден деактивировать свои печати для отмщения и прямого контроля подчиненных, чтобы мощный глаз Учиха не спровоцировал реакцию отторжения правой руки, выращенной из клеток первого. Сдох Максим, да и хер с ним. Стряхнув безжизненное тело Данза на мостовую перед скрытой дверью, я особым образом сформировал чакру и подал ее в одну, ничем не примечательную, завитушку. Неприметная створка открыла темный проход, и я немедленно шагнул на крутые ступеньки, ведущие в одну из оперативных баз корня. Болванчики Данза имели один очень серьезный недостаток. Они делали то, что прикажут, так как прикажут, и реагировали на происходящее только, так как их на это запрограммировали. Это, конечно, можно даже счесть достоинством, но любая нештатная ситуация, не предусмотренная контролерами, и болванчик в ступоре, после чего пара психологических толчков в нужном направлении, и вот он уже совсем ничего не понимает и с облегчением воспринимает ситуацию, когда кто-то начинает ему приказывать, беря на себя ответственность. Так что безымянный вивисектор, работавший в этой лаборатории и откликавшийся только на четырехзначный номер, вышитый у него на халате, очень быстро признал за мной право имплантировать трофеи и установить управляющие печати, аналогичные тем, что были у покойного Данза. Длительная подготовка, акция на одну минуту активности, и вуаля, корень под моим личным контролем. Так держать, Иросанин, так держать. Квартал Учиха, год спустя. Я успел, в самый последний момент, как и собирался. Мое гендзюцу поразило всех участников семейной драмы в тот момент, когда Мечитачи уже разрубил тело главы клана, и по совместительству его собственного отца Фугаку, и двигался в сторону Микото. Гендзюцу было коротким, но я точно знал, что в него требуется вложить, чтобы Итачи повелся хотя бы на некоторое время, а там уже было не столь актуально. Главное, что в мозгу Саски сохранилась настоящая сцена смерти одного из родителей, а остальное доделает внушение. Итачи постоял ровно одно лишнее мгновение без какого-либо движения, а потом сиганул в направлении окна, стремительно удаляясь от территории клана. Фух, а теперь за работу. Серия печатей по установленной вивисектором корня татуировки Фуин пробежались сигналы, активирующие команду прибыть на инструктаж для всех внесенных в список. Свиток запечатывания. Свиток запечатывания. Все, теперь с Микото и Саске ничего не случится. Через 5 минут я ощутил присутствие не менее дюжины бойцов корня, еще трое прятались достаточно умело, чтобы я не мог их сходу почувствовать и определить местоположение. Собрать все глаза убитых Учих, тела запечатать, легко обнаружимые ценности, документы и записи изъять, строение запечатать, выполнять. Клан Хьюга, 2 дня спустя после резни Учих. Уважаемый Санин, что привело вас в нашу скромную обитель? Двухчасовая чайная церемония в ЭСЖ подошла к концу, раньше, чем это было положено по церемониалу, но глава клана решил, что этого минимума хватит, чтобы не уронить свое лицо перед соклановцами и самим собой. Я хочу предложить вам обмен. ХМ, ваша старшая дочь еще не активировала свода дзюцу. Еще нет, но она активно готовится, и церемония проекта успешна. Я в этом не сомневаюсь, но хотел бы предложить заменить ей на выжившего мальчишку Учиха. Вы ведь уже поняли, что Хинате не хватает агрессивности. И прежде чем вы мне ответите, я скажу вам, что она не сможет полностью реализовать свой потенциал в Джукине, и Еда Дзюо относится к низкоранговому типу, более предназначенным для сканирования и разведки, чем для определения тенкицу на теле противника. Хьюго с трудом удержал лицо и только смог поинтересоваться, откуда уважаемому гостю это ВС известно. Я мудрец, отшельник, у меня свои методы. Природная чакра. Именно так, говорите. Знающими людьми считается, что кланы Учиха и Хьюга являются прямыми потомками мудреца шести путей и его неназванного брата, которые в свою очередь сыновья. Хьяши Хьюга слушал отшельника и думал, как же ему повезло встретить единомышленника, с которым можно было поделиться наболевшим без опасения получить потом перешептывание в клане за его спиной. Издеваться над дочерью было мучительно больно, но у него не было иного выхода. Только так можно было защитить ее избыточно мягкую натуру от возможных проблем во взрослом мире, когда она будет должна принимать решения за весь клан. Проницательность отшельника и его нестандартное мышление потрясали. Предложенный им многослойный план позволял вывести дочь из-под колоссального давления кланового положения наследницы и сосредоточиться на правильном обучении племянника и младшей сестры Хинаты, которые больше подходят для управления кланом, чем их более мягкая сестра. То, что она еще не активировала свои глаза, это просто отлично. Мальчишка Учих также еще их не раскрыл, а значит, мы сможем безопасно провести размен. Вы действительно думаете, что все поверят в историю о Гендзюцу? Почему нет? Да и кто будет проверять? Хокаге, на основании чего? Просто так, из любопытства, я просто пошлю его при личной встрече, учитель он мне или не учитель. Достаточно дополнительно проинструктировать детей, чтобы соблюдали бдительность и не ходили ни на какие непонятные медицинские проверки и все прочее. А через полгода это все уже будет неважно. Значит, пересаживаем Хинате неактивные шерингены сына Фугаку, а ему ее Гейкуган? Да, все так, объявляем, что в действительности Хината и Саске были залогами не нападения друг на друга, но после того, как Итачи вырезал весь клан, скрывать ее происхождение не было смысла. Саске будет назначен в качестве младшего брата для Ниджи, а Хината окажется тайной дочерью Шисуи, который так и не женился второй раз. Не тот геном будет отличным оправданием для Хинаты того, что ее не переведут в подчиненную ветвь. Поменяв им глаза, мы также избавимся от вопросов о правдивости нашей версии на долгие годы. Сможет ли сын Фугаку перестроиться? Не получу ли я дополнительных проблем в связи со всем этим? У него не будет выбора, так как про Шаринган ему придется забыть напрочь. А в качестве бойца он весьма перспективен, хоть и не является гением своего клана, как Ниджи или безумные Итачи. Годам к 16, при должном обучении, может выйти на уровень Шисуи. Печать побочной ветви? Да, но тут мне кажется лучше спросить самого Ниджи, готов ли он к тому, что его место займет другой, или же он захочет оставить ему свободу. Что будет с Хинатой? Я возьму над ней патронаж, и через 10 лет она будет более достойным шиноби, чем бы получилось в текущей ситуации. Хяши, она поздний цветок, не слишком яркий, но достаточно красивый и полезный, ее не вытянуть на максимум раньше, чем она будет к тому готова. Можно даже не пытаться сделать из нее бойца, только себе нервы потратите и ее карьеру как шиноби испортите. Отдаю должное вашей мудрости, я последую вашему совету. Тренировочная площадка побочной ветви клана. Старейшина, что вам угодно в этот поздний час? Ниджи-чан, по указанию главы вас переводит в главную ветвь, и я тут для снятия печати. Что? Печать? Меня переводит? Но почему? После недавних событий глава обнародовал тайные договоренности с кланом Учиха, и согласно им оказывается, что Хината не является членом нашего клана, а дочь одного видного бойца Учих, который погиб примерно 2 года назад. Но ее глаза, высокоранговая гендзюцу, делала их похожими на глаза главы, но в действительности у нее больше сходства с глазами Фугаку. Что с ней теперь будет? Ее выводят из состава клана и отдают на попечение известному шиноби, мастеру Фуин Дзюцу и огненных техник. Это более подходящее для нее обучение, чем жалкие попытки воспринять неподходящие Учихом Джукин. Ей поставят печать? Нет, зачем? Ведь у нее нет Гейкугана, а получит ли она Шаринган еще неизвестно, так что это в любом случае просто бессмысленно. Глава также мне поручил передать, что судьба вашего младшего брата в ваших руках, брата. Но у меня нет никакого брата, только сестры. Договоренности между кланами были обоюдными. Внебрачный сын вашего отца возвращается к нам в клан после инцидента с Учихами, и вам, как его старшему родственнику, предоставляется выбор воспользоваться моими услугами в его отношении или нет. Нет, разумеется, нет. Никаких печатей. Тогда вы должны понимать, что он всю свою жизнь считал, что он сын главы Учих Фугаку, и его соответствие нормам великого клана Хьюга теперь полностью лежит на вас, как на старшем родственнике. После отказа в моих услугах вы не сможете ему что-то приказать, если он не захочет это делать. Вам придется убеждать его или заставлять с помощью силы. Башня Хокаге, малый совет деревни. Квартал будет перестроен или снесен, так как официально все Учихи мертвы и клан прекратил свое существование. Что с предполагаемой дочерью Шисуи? После того, как Хяши нас всех ошарашил известием о тайных договоренностях с Учихами, я возьму на себя контроль за ее обучением и охраной на случай возвращения безумного Итачи. Повезло, что Фугаку успел ему перед смертью сказать, что Саске это заложник Хьюга и племянник главы клана, и он не рискнул. Это не снижает угрозы для Хинаты, но все же, имущество Учих, Что с ним? Хината получается наследница? Формально да, практически. Она даже продать его нормально не сможет, слишком робкая. Снос или распродажа, или и то и это одновременно. Через 13 лет после атаки Лиса на Канаху. 22 января, день распределения по командам. Команда номер 7, Узумаки Наруто. Хината Учиха, Саски Хьюга, наставник Какаши Хатаки. Ожидайте наставника в кабинете номер 28. Команда номер 8, Шина Абурами, Киба Инузука, Сакура Харуна, наставник Юхи Куринай. Ваш наставник уже ждет вас в кабинете номер 31. Знакомство. Интересная у меня подобралась команда. Бывшая Учиха, бывшая Хьюга и ГМ. Ладно, думаю, спрашивать вас о том, что вам нравится, не нравится и о чем мечтаете, смысла нет. Как вас зовут, я уже знаю, вы меня тоже. Завтра встречаемся на полигоне в 5 утра для смертельной тренировки на выбывание. Не опаздывайте и рекомендую не завтракать, может стошнить. На следующий день. У тебя красные глаза, Хината, ты заболела? Или просто не выспалась от волнения? Нет, не от волнения, мой опекун, Джирая сама и его гости порой бывают очень шумными. ХМ, гости, и чем же они занимаются? Что ты не смогла выспаться? Вас же должны были учить отдыхать в любых условиях. Он проводит кастинг для нового фильма по своему очередному роману. Погоди, Джирая сама твой опекун? Это не однофамилец, тот самый Джирая, автор «Приди, приди, рай», режиссер фильмов «Ха-ха-ха» и владелец спортивного зала «Ударная работа», он самый, его рекламные статуи можно увидеть по всей Канахе. Глава 2. Через месяц после гибели Шисуи. Ретроспектива. Надо сказать, что мой захват корня хоть и прошел как по маслу, но впоследствии выяснилось, что, по сути дела, именно нападение на Шисуи и стало катализатором всего происходящего, и убей я Данзо до этого момента, то все бы закончилось ничем, а план по захвату власти вылился бы в обычное переизбрание Каге. Да-да, третьему хотели объявить импичмент и вотум о недоверии, вот и весь жуткий кровавый план от жуткого и кровавого клана. Учихи выродились, точнее не выродились, заигрались в политику, где самое суровое и окончательное решение вопроса и прочие условные мочить в сортире вовсе не означает, что кого-то убьют, а просто перераспределение финансовых потоков и кресел в администрации. Это только в представлении тупого боевика Итачи все должно было закончиться бойней, так как тот же Шисуи действовал совершенно по-эльфийски, ну а не видевший ничего кроме смерти Итачи все понял совершенно прямым образом. Даже то, что я, как глава корня, прекратил всякое подзуживание, даже это уже не смогло остановить раскручивающуюся спираль паранойи и взаимного недоверия. Каждый подозревал друг друга в самых черных намерениях и готовился на всякий случай, а с той стороны, видя секретные приготовления, убеждался в наличии тайного заговора и сам начинал готовиться. Те опять же видят подготовку и усиливают свою собственную, и так раз за разом, круг за кругом. Единственный, кому мог бы довериться Итачи, был Шисуи, но тот сам лишил себя жизни самым тупым образом. Утопился в реке, попутно лишив себя зрения. Это выглядело и звучало таким бредом, что не видя я все это собственными глазами, я бы никогда в подобное не поверил, но, судя по всему, этим миром, действительно, правит не масонская лажа, а великая лажа. Примерно прикинув, через сколько все начнется, я опять свалил из Канахи, но в этот раз не в одиночестве, а в компании прелестной кунайчи, Юхи Куринай. Поехала она не совсем добровольно, так как я ей тонко намекнул, что если она хочет действительно стать джонином, то простого знакомства с младшим сыном Хокаге и выслуживания перед третьим будет недостаточно. Я ни перед кем не выслуживаюсь. Действительно, тогда вас, уважаемый будущий джонин, скорее всего не смутит мое присутствие в числе экзаменаторов, если вы так уверены в своих силах. Помнится, в день атаки Лиса на деревню вы рвались в бой? Какой у вас тогда был ранг? Уже чунин, или все еще генин? А что на это вам ответил ваш отец? Откуда? Это не важно откуда, важно другое. Вы вот сами сейчас действительно считаете, что тот ваш порыв был продиктован уверенностью, а не пустым бахвальством и избыточной самоуверенностью. И только не надо рассказывать мне про волю огня, что в вас горит. Я не третий, мне эта пропаганда надоела еще в мою собственную бытность генином. И знаете, что странно? Чем больше соратники заливали всем про волю огня, тем быстрее они гибли на поле боя. Я. Какое дзюцу вы планировали применить против девятихвостого, управляемого Мангекьё Шаринганом, а значит неуязвимого ни к чему более слабому? Думаете, что ваше присутствие позволило бы четвертому справиться с ним, не погибнув? чем кроме высвобождения им вы овладели. Вы мастер тайного секретного стиля тайдзюцу, что передается у вас в семье из поколения в поколение. Или вы признанный мастер клинка, чья слава гремит по всем великим странам. Фуиндзюцу, мощный призывной зверь, что купит четвертому время для финальной атаки. Молчите, а чему вы сможете научить генинов, если и сами почти ничего не знаете и не умеете? Что вы им ответите, если они вас спросят про стихийные техники, стихийное преобразование или еще про что-то, к чему у них будут способности, но которых нет и не будет у вас? Вы ведь даже совет не сможете дать или подсказку. Все, кого вам назначат в команду, окажутся покойниками, как только у них начнутся самостоятельные миссии и вы перестанете водить их за ручку вокруг Конохи. Впрочем, вы, конечно, можете проигнорировать мои слова и попытаться воспользоваться удобным случаем в мое отсутствие в деревне, решив все через Сарутоби, без разницы младшего или старшего, но будьте уверены, что как глава корня я найду способ устроить так, что ни одна из ваших миссий после этого не будет решаться с помощью ваших умений в гендзюцу или способностями, назначенных вам в команду генинов. Что вы хотите? Посмотрите мне в глаза, Куринай. Страх, ярость, гнев, стыд. Я вижу, что вы решили, будто я предлагаю вам разделить со мной ложе в обмен на мою благосклонность и даже готовы были согласиться. Хех, я, в принципе, не против, благо у вас есть что показать. Но в данный момент я предлагаю вам всего лишь длительную миссию, во время которой вы получите возможность потренировать свои навыки в стихийных преобразованиях. Что за миссия? Убийство нескольких человек, каждое должно выглядеть, как несчастный случай и не являться зримо похожей серией эпизодов. После этого сопровождение и выполнение поручений, на все примерно 6, может 7 месяцев. Она будет оплачена, разумеется. Категория А, длительная, с активным применением навыков, но без особого риска. Я согласна. Отлично, соберитесь на все случаи жизни и погоду, возможно, будем посещать северные страны. Выдвигаемся через неделю, я как раз оформлю все положенные бумаги. После нелепой гибели личного менеджера и режиссера фильма под колесами груженной телеги с реквизитом, которую недостаточно надежно закрепили, Фуджикази Юки отправилась загорать на изолированный участок пляжа. Будучи родом из страны, покрытой снегом, страны почти вечной зимы, Фуджикази испытывала слабость к ласковому морю и теплому, почти горячему песку. Зима, властвовавшая у нее на родине, была искусственного происхождения. Специальные чакра-генераторы, управлявшие погодой, неизвестного происхождения, не могли управляться без специального ключа, что выглядел как небольшой шестигранный кристалл, что носила девушка в память об отце. Так что когда она услышала незнакомый голос, то в первую очередь схватилась за него, а не попыталась прикрыться руками или возмутиться тем, что кто-то посмел ее потревожить. День склонялся к закату, и подставившая себя солнцу и легкому ветру полностью обнаженная девушка была примечательным зрелищем. Темные, почти черные, медленно колышущиеся волосы, голубовато-темного оттенка глаза, смуглая от загара кожа без каких-либо следов носимого белья или купальника, высокая, правильной формы грудь с аккуратными ореолами и небольшими, но четко выделяющимися сосками, изящная по изгибу талия, плавно переходящая в крутые бедра. Да у Фуджикази Юки было все, что необходимо, чтобы привлекать внимание мужчин. Заговоривший с ней незнакомец был практически полностью обнажен, только простая повязка на бедрах, которую было пристойно показать, разве что в купальне. Очень атлетическая, более чем просто мускулистая фигура просто дышала первобытной энергией, уверенностью и силой. Хороший вид и хорошее место. Вздрогнувшая от прозвучавшей фразы девушка была неожиданно для самой себя успокоена голосом незнакомца, и когда он сел почти вплотную к ней, то она прислонилась к нему плечом. Таким вот образом они просидели молча некоторое время, пока Каюки, которая уже забыла свой псевдоним, не почувствовала исходящий от незнакомца сильный жар, начавшийся передаваться и ей, вызывая внутри некое неизведанное и неиспытываемое ранее волнение. С пересохшим горлом она попыталась что-то спросить незнакомца, может поинтересоваться, все ли у него в порядке, но когда она попыталась привстать и развернуться в его сторону, то ее левая рука соскользнула с его груди и, упав, она невольно прижалась к нему всем телом. «Я, Тесс». Последовавший за этим поцелуй и мужские руки, обхватившие ее кольцом, выбили из ее головы и сознания все мысли, оставив только полыхающий пожар этих новых и неизведанных чувств. Каюки никогда ни с кем не встречалась, ни до своего бегства с родины, не после. Сначала она была слишком мала, потом слишком холодна, а потом ее опекал личный менеджер и плотный рабочий график кинозвезды не позволял никаких особых развлечений или отвлечений от процесса съемок фильма. Так что то, что она сейчас испытывала, было для нее настоящим шоком, и происходящее поразило ее в самое сердце. Вздыбленная плоть неизвестного соблазнителя, которую она оседлала, стала для нее стабилизирующим якорем в этом, словно сошедшем с ума, мире. По крайней мере, она так подумала, пока незнакомец не приподнял ее чуть-чуть над собой и не начал двигаться. Что было дальше, Каюки уже не помнила, полностью утратив над собой контроль. В течение недели, пока ассистенты и помощники режиссера разбирались с организационными вопросами, Каюки ходила вечером на пляж, где к ней всегда приходил этот атлет, имя которого она так и не узнала и с которым она больше не перемолвилась ни единым вменяемым словом, сразу переходя к более важным для нее в этот момент вещам. Так шел день за днем. Каюки поздно вставала, утомленная игрищами на пляже, легко завтракала, что по времени больше походило на поздний обед, чем на завтрак. Через некоторое время шла на пляж для встречи с незнакомцем, а после заката приходила в себя в своем номере, так и не поняв, является это все реальностью или каким-то бесконечным сновидением. Лишь в последний день она очнулась в номере и увидела этого атлета без того, чтобы перейти сразу к полюбившимся играм. Он был полностью одет, а она завернута в полотенце лежала на кровати. Ах, значит, это был не мираж, ты не сон. Ну, если и сон, то, надеюсь, приятный, а не кошмар. Усталая нега, поразившая Каюки, была ему ответом, и когда он сел рядом с ней, то она просто обняла его за пояс, положив голову ему на колени. «Как бы я хотела, чтобы это никогда не кончалось. Ты же знаешь, что это невозможно. Угу, скажи хоть, кто ты? Можешь звать меня Джи, полное именование слишком скучное и уже набило мне оскомину. Джи, а меня зовут Каюки, это мое настоящее имя. Но только не при всех, хорошо? Пусть я и дальше буду известна, как Фуджиказе Юки. Хм, значит, это про тебя говорят все эти ребята? Наверное, да. А что они обсуждают? Ну, у них проблемы с тем, что никто не знает, что снимать, так как режиссер получил деньги на съемки, но замысел нового фильма еще не записал и не озвучил, так что никто не имеет никакого представления о дальнейшем, и скорее всего киностудия и съемочная группа рассыпется, если никто не возьмет на себя ответственность. Вот же ж, бесполезное дурачье, не знаю, как по части режиссерской работы, никогда таким не занимался, но я пишу книги, и вы могли бы использовать один из моих сюжетов. Мне будет приятно, если ты снимешься в подобном фильме. Ты писатель, Джи? Да, может, не самый знаменитый или известный, и, уж чего греха таить, может, и не особо так прям уж талантливый, но я с удовольствием тебе помогу. Вот, у меня где-то была с собой черновая работа, если понравится, то можно попробовать. Да я даже читать не буду. Сделаем все, как у тебя написано, потому что я уверена, что у них вообще ничего нет. Трое ассистентов склонились над карманным вариантом книги и углубились в чтение. Читали все трое достаточно быстро, так что пока Джи и Каюки допили чай, они уже пришли к определенным выводам. Это совсем не похоже на работу нашего мастера, но, возможно, нас ждет успех. Мисс Фуджиказе, а вы действительно готовы? Ну и наши актеры, я не уверен, что... Второй ассистент скосил глаза на раскрытые страницы и слегка покраснел. В компании с Джи мне любая роль по плечу, так что я хочу, чтобы он стал частью съемочной группы. Все трое ассистентов с почтением посмотрели на мощную фигуру упомянутого Джи и, переглянувшись, понятливо кивнули. Переделать повествование о приключениях принцессы Фуу на меньшее число актеров можно буквально парой сцен с гибелью прежнего актерского состава и спасением от неминуемой гибели главной героини внезапным появлением незнакомого спасителя будет достаточно просто, а там уже можно будет использовать и подходящие элементы из нового источника сюжетных перипетий. Ну а если сама актриса хочет его участия в съемочном процессе, то, судя по всему, действительно готова изобразить все, что там перечислено, без дублеров. Отлично, тогда так и поступим. Осталось только решить вопрос со спецэффектами, потому что реквизит значительно пострадал, и если мы совсем ничего такого не покажем, то зритель может и не пойдет смотреть картину столько же раз, сколько ходил на прошлые серии, даже с учетом изменения жанра на более взрослый. Да, вопрос со сменой аудитории. Нам надо удержать максимум от того, что было, и приобрести новую. Про аудиторию ничего не скажу, но я думаю, что у меня есть специалист, который сможет вам помочь со спецэффектами. Мой расчет оказался верен. Куринай втянулась в съемки в качестве дублерши, и когда опознавшие Куюки по кристаллу боевики ее дяди напали на съемочную группу, ей пришлось показать класс в реальных условиях. Мы их, конечно, моментально уничтожили, но дело было сделано. Куринай засветилась в кадре под своей собственной внешностью одновременно с Каюки. Ее появление обыграли как преследующую меня мстительницу, а после и отвергнутую ради Куюки поклонницу. Еще пара эпизодов, и вот у нас классический любовный треугольник, где нежная, но страстная Каюки противостоит агрессивной и развратной Куринай, борясь за мое внимание в одной кровати на троих. Какой-никакой сюжет и логичное вплетение постельных сцен, и вот у нас действительно получился шедевр. Разумеется, все это было бы невозможно без использования традиционных хитростей шиноби и особенно глаза Шисуи, который собственно и позволил мне столь плано вовлечь Куринай в процесс съемок. Шаг за шагом, я добавлял чакру Мангекьё Шарингана, и вскоре она сама пришла ко мне в каюту, когда мы плыли к очередному месту съемок на нанятом корабле, использовав тот момент, когда для Куюки было слишком опасно заниматься такими делами. После пары тайных встреч она легко пошла на предложение сознательно появиться в кадре без лишней одежды, по первости в купальнике, а потом уже и без него. Последние кадры решено было снимать в Канахе, и мы в итоге отправились обратно. Деревня, скрытая в листве. После бешеной скачки Куринай обессиленно откинулась на своего партнера, который принялся играться с ее грудью. Стоп, снято. Всем спасибо. Оператор, пленку скорее в проявку. Я хочу видеть негатив. Ками, как я умудрилась дать себя уговорить на все это? Моя репутация как шиноби будет уничтожена, когда это все появится на экранах. Куринай продолжала отдыхать лежа на груди своего коллеги по профессии и постепенно приходила в себя от только что схлынувшей страсти. Те, кто тебя знают, отпустят, конечно, пару шуток по этому поводу, но им всем прекрасно известно, что твоя специализация гиндзюцу, а вовсе не те слабые стихийные техники, что ты демонстрировала. Не такие они уж были и слабые. Я потратила на две атаки почти половину резерва, просто их броня поглощала чакру и... Вот именно. Но со стороны все выглядело очень, если уж не слабенько, то не более чем средне, а значит, никто не воспримет тебя всерьез, и уж тем более никто не подумает про гиндзюцу. Что до остального, то ты всегда можешь сказать, что это были дублерши под Хинге, а ты была техническим консультантом и специалистом по спецэффектам. Что мне указать в отчете? Конкретные цели и задачи конфиденциальны, но по поводу напавших вражеских шиноби пиши все как было. Это поднимет секретность и, скорее всего, стоимость. Ничего страшного, мы решим вопрос с этими молодчиками в кратчайшие сроки. Я ведь не просто так изменил место событий в последней арке книги. ХМ, страна огня – это самое неудобное место для использующих силовую броню на основе чакры мороза. А Канаха в ней самое защищенное место. Что ж, логично получается, ни к чему особо и не придраться. Слезай давай, болтушка, или ты хочешь продолжение, чтобы все решили, что между нами есть нечто большее, чем просто совместная миссия. Вопреки моим собственным словам, мои руки продолжали делать свое коварное дело и всячески стимулировать чувствительные зоны, доступные до ощупывания. МММАХА, Ками, тебя побери, Джирая, отстань от меня. На последних остатках воли Куринай рывком вскочила с кровати и стремительно отправилась в душевую. Под струями холодной воды специальный джонин пыталась привести себя в порядок и успокоиться, но сердце продолжало колотиться, и возбуждение все никак не проходило, даже после того, как она попыталась изменить ход чакры с помощью медитации. «Чтоб тебя!» Плюнув на собственную гордость, Куринай сделала воду более теплой и начала представлять себя в руках извращенного отшельника, отпустив на свободу руки, которые тут же зажили своей собственной жизнью, двигаясь вдоль изгибов ее тела. Главный госпиталь Канахи, спустя 2 часа. Значит, ослабление контроля и снижение эффективности медитативных практик. Да, во время миссии я столкнулась с необычным противником и потратила за раз много чакры, возможно, это как-то повлияло. Хорошо, что вы не стали затягивать с этим вопросом и сразу пришли к нам. Давайте я сейчас вас просканирую. Шисино дзюцу. ХМ. Что там? На первый взгляд все более чем в порядке. Мне даже сложно сказать что-то конкретное. Давайте пройдем более полное обследование на стационарном оборудовании. Что-то не так? Нет, просто там будет сразу несколько специалистов, и мы сможем распределить зоны ответственности и проверить все более плотно, а потом совместим полученные результаты. Тут недалеко, пока одевайтесь, Я позову других докторов. Зал интенсивной терапии. Становитесь в центр печати и повторите то упражнение, которое у вас не получилось. Так, хорошо. Можете прекращать, с этим понятно. Теперь выполните стандартный комплекс по определению скорости восполнения чакры и размеров резерва. Через 10 минут. Вот ваши результаты после последнего сканирования 5 лет назад. Вот после последнего посещения госпиталя по ранению в прошлом году, а вот текущие. Как видите, ничего такого угрожающего нет, но резко возросла скорость восполнения чакры, так, словно бы я приняла боевую пилюлю, да и степень развития вашего кейракукей. Вы заметно прибавили в толщине и количестве каналов, большая часть дополнительно вырабатываемой чакры ушла в них, но не вся, да, не вся, и от этого у вас бьет энергия через край, что и вызывает проблемы с контролем. В целом, в этом нет ничего страшного, так что если какое воздействие и было, то оно скорее оказалось благотворным, чем вредоносным и вскоре сойдет на нет. Джирая, его проделки, ММ-1 из троицы Санинов, РХ, Ками, побери этого извращенца. Глава 3, отвечая на вопрос Синсека Кашихината, сильно слукавила. Да, она, конечно, волновалась, но покраснение было связано вовсе не последствиями от недосыпания. Хината тренировалась, и тренировка включала в себя попытки активировать шаринган, а кроме этого, в целом почувствовать то, что проделывала над ее опекуном, Джирая, и сама, его гостья, которая обучала ей работе с ядами на протяжении всех последних лет, что Хината жила в его доме. В первое время, ей казалось, что она попала в какой-то кошмарный сон, вражеское гендзюцу, но новый быт хоть и был непривычен, однако кроме самого факта, что теперь она считалась дочерью Учиха Шисуи и не могла видеть свою младшую сестру Ханаби, кроме этого никто не давил на нее ее неподобающим поведением, нарушением этикета во время приема пищи, никто не следил за ней в режиме 24/7, 365 дней в году и не выискивал недостатки, непозволенные дочери главы, наследница великого клана Хьюга, да, да, именно так пафосно из-за главных букв проходило ее пребывание в родных когда-то стенах. В доме мудреца, отшельника, одного из легендарной троицы Санинов, все было совсем по-другому. Помимо отсутствия прислуги из побочных ветвей или просто слуг, из-за чего все приходилось делать ей или ее новой приемной матери, которая выполняла роль домработницы, к опекуну постоянно кто-то приходил. Часто это были странно выглядящие и ведущие себя люди со значками полиции Конохи, но в основном это были красивые молодые женщины и девушки. Такие гости часто задерживались у них на несколько часов, и тренировавшая свои сенсорные способности Хината вынуждена была слышать в подробностях, чем они занимаются. Своим вниманием опекун не обделял и ее приемную мать, Микото Учиха, вдову прежнего главы клана Учиха. Через год после переезда у нее начал расти живот, а Хината в нагрузку к урокам в академии получила пособие по материнству из госпиталя Конохи, где было все расписано в достаточных подробностях. После рождения девочки Хинате пришлось взять на себя еще больше обязанностей по дому, но мудрец, отшельник, поступил достаточно неожиданно для Хинаты. Он затребовал в академии план обучения и просто вычеркнул все предметы общего плана, которые посчитал для нее необязательными, так что преподавателям пришлось изменить порядок занятий для всего класса, чтобы Хината могла уйти домой раньше. Степень влияния ее воспитателя и опекуна оказалась много выше, чем она смогла бы предположить по его поведению в домашних условиях. Раньше в академии ее избегали из-за опасений проблем с Хьюгами, потом она вообще чуть не превратилась в человека-невидимку, и только горящий взгляд одноклассника Саске, что теперь носило имя ее клана, давал ей понять, что она все же не бесплотный призрак. Когда же она начала уходить с самых скучных и унылых уроков, перенесенных на вторую часть учебного дня, то ее провожала целая волна завистливых взглядов. Это не слишком радовало Хинату, но даже такое внимание было лучше, чем то игнорирование, которое на нее обрушилось после удочерения Микото сама. Совсем занятия по этикету для нее не прекратились, но в сравнении с тем, что было ранее, это было просто небо и земля. Большую часть свободного времени она теперь уделяла тренировкам по основам синдзюцу и правильному развитию сенсорных способностей или кончитайпу. Как оказалось, ее мягкость и нерешительность проистекали именно из-за развитой эмпатии, которая является следствием сильных способностей в этой области. Агрессия для Хинаты была всегда сложна, так как она невольно настраивалась на противника и чувствовала боль, которую ему причиняла как свою собственную, не умея отстраниться от получаемой информации, ей было проще самой получить несколько безответных ударов и проиграть, чем взаимный обмен и возможная победа. Это тоже стало откровением для Хинаты, так как оказалось, ее слабость в Джукине и в целом в Тайдзюцу проистекала не из недостатков ее личности и характера, а от ее сильных способностей, слишком сильных для ее возраста, способностей которых она не чувствовала как сознательно применяемые. Первые уроки беловолосого шиноби, столь радикально отличающегося по внешности от Хиаши Хьюга, как раз и заключались в том, чтобы Хината смогла сознательно включать и отключать свое улучшенное восприятие и почувствовала разницу между тем, как чувствуют все в нормальном состоянии, а как чувствует она в режиме постоянного сопереживания. Не подозревая о своих способностях, она не пыталась их применить, и в итоге они срабатывали только во время концентрации внимания на противнике при тренировочных поединках или при неожиданных столкновениях нос к носу с Наруто. После первых практических занятий Хината уже могла более четко различать различные вещи, которые не могла видеть и слышать до того, и даже не подозревала, что может видеть и слышать такое и на таком расстоянии. Пока Какаши-сенсей делал вид, что не знал, кто был ее опекуном, и объяснял суть задания с колокольчиками и то, что их вернут еще на год в академию после провала, Хината слушала вполуха, погрузившись в воспоминания о том дне, когда она первый раз в жизни полностью осознала, насколько ее покровитель особенный шиноби. Во время одного из занятий к ним пришел важный гость. На самом деле способности восприятия кончитайпу никак не зависят от того, как их применяют пользователи, ну кроме уж совсем редких случаев. Обычно, а под обычно я подразумеваю 99 случаев на 100 сенсорных стилей, все выверты этих самых разных стилей в большей степени являются ограничениями, которые сами на себя накладывают шиноби, когда начинают обучаться чему-то такому этакому. Как правило, им это не говорят, потому что это застопорит развитие их и так невеликих способностей еще больше, но для тебя это не является причиной ограничивать себя наиболее привычными методами сканирования окружающего пространства через глаза. Как бы с тобой было, останься ты в своем старом клане. Именно поэтому мы сейчас тренируем усиление обоняния, осязания и всего прочего набора чувств, что есть у шиноби. Когда начнется твоя работа в поле, мы также будем изучать и иные, не столь ортодоксальные способы, как, например, способность чувствовать Райтон или Катон, не как высвобождение чакры, а в качестве природной силы. Я вижу, ты хочешь спросить, спрашивай, если что-то непонятно. Сила молнии и огня, да, именно они. Почему именно молния и огонь? Потому что у тебя способности именно к этим элементам, что мы впоследствии уточним, когда до вашего выпуска останется год и можно уже будет активно потренировать тебя в техниках ниндзюцу. Стук сигнальной дощечки прервал лекцию, и в тренировочную залу вошла Микото. Господин, простите, что прерываю вас, но к нам пришел господин Сайндами Хокаге, ТЦ. И для кого, казалось бы, указаны приемные часы? Ладно, пусть думает, что хочет, но бежать его встречать и прерывать занятия я не планирую. Веди его сюда, Микото, только скажи, что любой анбу сопровождения, что попытается последовать за ним, впоследствии пожалеет о своей приверженности инструкциям. Давно не виделись, Джи. Пожилой Хокаге как обычно курил трубку, но стоило ему сделать затяжку, устроившись на диване, как, даже не шевельнувшийся встретить или даже просто поприветствовать высокопоставленного гостя, как по общепринятым правилам полагается хозяину, Джирая потребовал его прекратить, что было грубейшим нарушением этикета и самым настоящим оскорблением, особенно с учетом того, кто собственно пришел и как вообще полагалось к нему обращаться, будучи его подчиненным в качестве ниндзя и учеником, пусть и бывшим. Здесь не курит, учитель, ни при детях и ни при беременных, а если ты думаешь, что я сделаю для тебя исключение, то мы прямо сейчас начнем перевыборы Хокаге в связи с его безвременной кончиной от болезни легких. Хокаге дернулся от прозвучавших слов и особенно то, на котором они были произнесены, и кинув взгляд на округлившийся живот Микото, чуть было не вытряхнул пепел на пол, но почувствовав что-то, искусно применил катон и просто забрал из тлеющего табака пламя, показав, что он все же не зря носит титул бога шиноби, что до него удостаивался только первый Хокаге, Хаширама Синджу и собственно сам Хагорома Ацуцуки. Сначала Хирузин планировал начать свой разговор с банального «а ты сильно изменился», Джирая, но теперь решил сделать вид, что ничего сейчас не происходило и не звучало, и просто перешел к сути своего визита. Отчет из госпиталя, у меня не сразу дошли до него руки, но после того случая с отступником Орочимару мне казалось, что все знают, что проводить опыты на своих товарищах шиноби или даже простых жителях деревни запрещено. Хо, это было внезапно. Делаешь вид, что не знаешь, о чем идет речь. Но именно ты указан как виновник обращения в госпиталь одного из шиноби. Хех, так ты про малышку Куринай, можешь дальше не продолжать, я все понял. Вынужден тебя расстроить, но никаких опытов я не проводил и никакими секретными методиками не владею. То, что Куринай не смогла распознать обыкновенный чакра-массаж за моими поглаживаниями, говорит только о ее личных провалах в образовании, а в целом о проблемах системы подготовки наших шиноби, потому что данный чакра-массаж я подглядел в конспекте у Цунаде, кажется, за первое полугодие ее обучения на курсах Ильининов или может за второе. В общем, этой технике 100 лет в обед и ничего нового я в нее не привнес. Вот как, однако специалисты в госпитале утверждают, что ни одна известная им методика не дает такого результата, ни в таких обстоятельствах во всяком случае. Хочешь сказать, меня обманули? Да нет, просто после ухода Цу из Канахи у нас не осталось вменяемых медиков, которые могли бы подняться над толпой бездарности, и это, кстати, также твоя вина, учитель. Хорошо, допустим, это так, и врачи у нас сейчас звезд с неба не хватают, и до Цунади им далеко, но поясни, почему эта старая методика, которую уже, наверное, и не преподают из-за малой эффективности, оказалась на практике столь действенна. Ты читал описание техники или просто в общих словах знаешь принцип чакра-массажа? И читал, и знаю, но мне также не очень понятно, почему у тебя так вышло, как не получалось у остальных. Во-первых, методика мало полезна во время боевых действий, даже более того, скорее вредна, чем полезна из-за временной утраты полного контроля над чакрой, что в бою будет фатально, так что применять ее в поле быстро прекратили. Второй момент заключается в том, что она достаточно интимного характера и требует полного доступа к телу пациента для максимизации эффекта, и что самое главное, это не работает одинаково в зависимости пола пациента и специалиста. Не совсем тебя понял, поясни. Как ты уже мог догадаться, значительное воздействие происходит на соответствующий чакра-узел. Врата любви, которые некоторые чудики, вроде Майта Гая, называют вратами удивления, что провоцирует соответствующие ощущения. Причем этот узел будет задействован в любом случае, как один из основных в организме, даже если начать с врат жизни или врат боли. Соответственно, сонастройка специалиста и пациента логическим образом приводит к тому, что про собственно сам массаж все тупо забывают. Чтобы полноценно выполнять технику, требуется также отсутствие сопротивления организма чакре оператора, что предъявляет значительные требования к мастерству в использовании медицинской чакры. Еще более высоких результатов получается добиться в том случае, если специалист использует не абсолютно нейтральную медицинскую чакру, которую организм все же ощущает в какой-то степени, а природную чакру. Так что если ты хочешь, чтобы кто-то делал тебе подобный массаж, то рекомендую найти способную к синдзюцу девицу, жадную до денег, обучить ее входить в режим мудреца и применять собственно эту технику. По описанию, как легко догадать, подходит малышка Цу, но я думаю, мы все прекрасно знаем, что она ответит на подобное предложение. Ты говорил про отличие для мужчин и женщин, в чем оно заключается? Я ведь правильно понял, что речь идет не только о поле предпочитаемого партнера. Совершенно верно. Для мужчин данная методика не приводит к расширению сети Ки-Ра-Ку-Ки из-за разницы в работе врат любви и строения организма. Определенную пользу мы также можем получить, но ее допустимо применять только в абсолютно безопасных условиях и только после полного завершения формирования сети чакра-каналов у пациента, что сдвигает возраст, с которого эту методику следует применять, далеко за 20. Она может быть полезна в ряде случаев, но в целом эта техника дает больше женщинам, чем мужчинам, и ничего с этим не поделать. Ты не будешь против, если я пришлю кого-нибудь, кто согласится испытать это на себе? Если она будет симпатична и моложе 30, то почему бы и нет? Хорошо, тогда в течение недели, без проблем. Ну, на этом все, прости, что отвлек, провожать не надо, дорогу я найду. Пугать он меня вздумал, как бы самого не напугали. КХМ. После ухода Хирузина они все трое некоторое время молчали, но наконец, наставник вышел из своих мыслей. Смогла что-то почувствовать. Хината, Нет. Испуганная, Она тогда чуть не начала заикаться, но как оказалось, что так все и должно было быть. Хорошо, значит, я смог передать намерение убийства узким лучом лично Хирузину и не зацепить никого иного. Не зря, значит, тренировался. Если бы у меня все же не вышло, то ты бы сразу все поняла, что я про него подумал, и может даже потеряла сознание. Саки господина так сильно, а как ты думаешь, женщина, после всех тех войн и того уровня силы, что я достиг? Простите, господин, эту дурочку за глупый вопрос о МММ. Дальше ее наставник принялся целоваться с Микото, словно забыв про присутствие смущенной Хинаты. Порой его взаимоотношения с ее приемной матерью были даже хуже, чем вечеринки с гостями, так как отшельник не особо старался уединяться при выражении своих чувств. Теперь, спустя годы, Хината знала, для чего это было сделано, а тогда она чуть было не умерла от смущения, не зная, куда ей деться от милующихся взрослых. Вчерашним вечером ей первым делом предложили посмотреть и поучаствовать в том самом особом массаже, где в качестве пациента был сам опекун, а специалистом Анкамитараши, которую тогда прислал Хокаге. Хината хоть и натыкалась раньше на занимающихся любовью взрослых, но ее сенсорика успевала предупредить ее до того, как она успевала увидеть слишком много. Теперь же ей пришлось наблюдать за всем этим лично, и она все же потеряла сознание от переполнявших ее чувств, чего с ней не было достаточно давно. Когда она постепенно приходила в себя, то первым у нее восстановился слух, донесший до нее сомнение, высказанное ее наставницей по ядам. «Ничего не хочу сказать, Джи, но не слишком ли она молода для всего этого? Она теперь официально генин, Анка, а значит, ее могут отправить в бой, где она может быть убита и где ей самой придется убивать. Кроме того, с ее внешностью ей придется очень нелегко, попади она в плен. Так что тут нет ничего, чтобы не пошло ей на пользу, и уж тем более, если это активирует ее шаринган. Хаем все же странно слышать, что жуткие глаза учих можно активировать вот так вот, обычно это всегда кровь, боль и горе от потери близких. Все верно, но при всем уважении к учиха и их наследию полубезумного Мадары, но глаза активируют не только темный спектр переживаний, а просто эмоция достаточной силы. Счастье и радость столь же эффективны в данном смысле, как боль утраты и все прочие ужасы войны. Я смотрю, ты пришла в себя, Хината, готова продолжить? Ха-ха-ай, тогда смотри внимательно за тем, что я буду делать и как откликается организм Джирай. Красная, как помидор, Хината принялась наблюдать за тем, как Анка начала совершать действия над полностью обнаженным мужчиной, выглядящие столь откровенно и абсолютно развратными, что Хината никогда бы не подумала, что это какой-то там чакра-массаж, если бы не появление самого Хокаге у них дома несколько лет назад. После завершения собственной демонстрации настала ее пора опробовать себя в этом деле, и стараясь не смотреть ниже пояса, Хината начала повторять увиденные манипуляции в меру своих сил. «Начни с врат боли, повредить ему ты не сможешь, он слишком силен для этого». Так что можешь не бояться сделать что-то не так, у тебя все равно с первого раза не получится сделать все как надо, но от тебя никто этого и не ждет, так что просто тренируйся, а потом поймешь как надо сама. После получасовых попыток хоть как-то повлиять на систему чакра-каналов легендарного Санина или хотя бы продавить его мышечный каркас, ей скомандовали прекратить бесплодные попытки и начать выполнять упражнения по активации шарингана. Вот собственно они и привели к покраснению глаз, а не что-то еще. Вернувшись из воспоминаний, когда Какаши как раз заканчивал свою напутственную речь, после того как успел вырубить сорвавшегося с места нетерпеливого Наруто, Хината скосила глаза на своего второго сокомандника и на языке жестов предложила ему действовать сообща, как только Наруто опять атакует. К счастью, Саски не стал делать вид, что он ничего не понял, и ответил согласием. После команды Какаши, Саски и Хината дружно прыскнули в противоположные стороны, оставив Наруто в центре, что ничуть его не смутило, и он бросился на пролом. Через несколько минут, когда Наруто атаковал клонами, Хината сразу поняла, что это не просто иллюзия, так как в ее сенсорном поле они выглядели как настоящие, что она порой видела в исполнении своего опекуна, и тем удивительнее было наблюдать за тем, сколько их было у Наруто. 7 штук — это было ровно на 5 больше, чем когда-либо создавал в ее присутствии легендарный шиноби С-ранга. Хината была действительно впечатлена, потому что ничего подобного от Наруто она не ожидала. Саски вряд ли понял всю необычность данной ситуации, так как у Хьюга не было принято уделять внимание техникам ниндзюцу, но на тех же занятиях по созданию иллюзорных клонов Наруто демонстрировал одних нескладных уродцев. А вот и момент для нападения, не подведи Саске, Катон, Хосинка но Дзюцу высвобождение огня, техника огня отшельника Феникса. Скрывшаяся, на другой стороне поляны Хината атаковала, казалось пустое пространство и Саске решил применить не очень хорошо подчинявшийся ему Дадзюцу клана Хьюга. Бейкуган. Мир сразу окрасился совсем в другие цвета и теперь Саске смог увидеть, где находился спрятавшийся Джонин, которого атаковала Хината. Катон. Гакакию но Дзюцу. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Глава 4. После гибели Учих мне пришлось выдержать нешуточную битву, но ВС имущество полиции Конохи перешло в ведение корня, который заменил Учих. Численность персонала была, разумеется, не та, да и качественно они отличались, но зато появился предлог прекратить смертельную отбраковку при обучении не прошедших в основной состав корня отправлять в полицию. Были попытки провокаций, но благодаря своим статуям я быстро вычислил анбушников, выполнявших задание третьего, и поскольку среди них опять оказалась девица-мечник, то я поговорил с ней по-свойски. С двумя остальными, под благовидным предлогом, я просто устроил спарринги по тайдзюцу, обеспечив им не меньше месяца восстановления в госпитале, на подумать о своем поведении, а вот Юга Аузуки получила более серьезный урок, так как дважды действовала против моей воли или интересов. Первый раз, когда все же проникла в мой дом вместе с Хокаге, а второй раз, когда изображала пьяного мечника из страны самураев, провоцируя моих полицейских болванчиков. Разумеется, я был бы не я, если бы не сделал все в духе извращенного отшельника. Скрытное проникновение в жилище и наложение гендзюцу на спящую в пол глаза девушку стало для меня хорошей тренировкой, но до Какаши Хатаки или его приятеля с Макутаном, Ямато, ей было еще очень далеко. Жабье гендзюцу, подкрепленное воздействием глаза Шисуи, и через 2 месяца она сама попросилась на выход. Хокаге сама, прошу освободить меня от обязанности Энбу. Что-то случилось? Нет, просто я поняла, что пока еще не готова и переоценила свои возможности. Может тебе дать отпуск на некоторое время? Нет, нет, я лучше буду выполнять задания, как обычный шиноби. В отпуске все еще хуже. Вот как? Хорошо, с завтрашнего дня можешь считать себя в штате обычных шиноби. Выйдя из кабинета Хокаге, Юга облегченно вздохнула, так как отвечать на вопросы о причинах ей не хотелось совершенно, слишком уж они были позорными. С недавнего времени ей начались сниться сны, в которых к ней домой приходили ее напарники и просто знакомые по работе в Анбу люди и грубо ей овладевали, несмотря на все ее сопротивление. В первый раз она чуть было не приняла это все за реальность, но когда вместо веревок и ремня, которым ее отхлестали по голым ягодицам, она обнаружила только скрученную между ног циновку и необходимость сменить нижнее белье, то растерялась. А потом все стало еще хуже и приходящие к ней сны становились все насыщеннее, и сцены, в которых она там себя видела и ощущала, все жестче и извращеннее. Но хуже всего было то, что ей это нравилось, и на утро она вынуждена была каждый раз производить смену белья и отправлять в стирку циновки и наволочки. Ни о какой командной работе в таких условиях речи вообще идти не могло, и она периодически просто шарахалась в сторону, натыкаясь, иногда, на своих коллег в арсенале Анбу или еще где-то. Все было настолько печально, что несколько раз ей даже снился сам Хокаге со своим советником и бывшим сокомандником, которые точно уже не могли вытворять ничего подобного ни с ней в частности, ни вообще с кем бы то ни было, по чисто физиологическим возрастным причинам.